1315, 4 декабря. Струна звучит напряжением работы. Новые события в Индии. Укрепляю работу в Индии. Стремлюсь родине дать отдых. И дуло британской винтовки не приведет в трепет. Кую движение на всем востоке. Иду путем стальной необходимости. 1316, 5 декабря. Сообщите терпение, нужно дать врасти делам. Сказал давно, окна побиты. 1317, 7 декабря. Советую горячее молоко и меньше говорить. Атмосфера очень резкая здесь. 1318, 9 декабря. Не напрасно думайте о специалистах Т. Прежде всего доктор и электротехник. Не забудьте врача Рябинина. Вынесет ли он перевалы? Не будет высоких перевалов. Скажите, нужны прививки, хирургические малости и зубы. Что еще прибавить к книге «Основ буддизма»? Можно подчеркнуть, что Будда никогда не проповедовал, но разъяснял при случае. В Сарнатхе встал на лежавшее колесо, и сравнение было жизненно. 1319, 13 декабря. Почему эти дни я хожу в такой абсолютной тьме? Вмещение действительности. Но я не испытываю ни малейшего страха. Первое качество исследователя. 1320, 14 декабря. Один человек ждет вас. Одна сотрудница ждет вас. Один сотрудник ждет вас. Замечайте, будут знаки. Что делать, чтобы совершенствовать свой аппарат? Аппарат очень хороший, но не нужно критиковать. Книга настолько хороша, что некоторые люди придут в бешенство. Но там так мало моего. В том, что я сказал, нет ни одного моего слова. Нужно привыкать к анонимности коллектива. 1321, 18 декабря. Урусвати большое дело делает, решив записать биографию духа. Но мне так тяжело писать о себе. Только 4 дня. Все последующее уже отмечено. Можно писать отрывочно. Не люблю связанных трактатов. Рука моя покрыта потом. Необычно сложно течение. Каждое явление имеет духовные оболочки. Ментал плана готов. Астрал готов. Но тело нуждается в ряде приспособлений. В начале беседы на мои руки упали как бы тяжелые капли. 1322, 21 декабря. Очень долго ничего не было по проводу. Учитель занят на башне. Можно знать, какая битва у учителя. Мечом не мешают уголья. Еще можно русским сказать. Думайте о завтрашнем дне. 1323, 22 декабря. Правильно, любезный, с Блюмкиным. Правильно, не доверяйте ему. Только бы удачно выбраться. Он вас охраняет, но не сказано верить. Здесь надо избежать врагов. Здесь сносных людей нет. Можно идти, как слоны в кустах, можно быть заботливыми о здоровье и очень не огорчаться. К тому приняты меры. Иду на башню. 1324, 24 декабря. Одобряю покупку одного автомобиля. Одобряю решение удрать и учиться управлять машиной. Полезно в будущем действии. Стремителен поток событий в Азии. Новые войны надвигаются, новые осложнения рождают новые возможности. Идите, несите славу Тибета. Жду новостей скоро. Идут новые люди. Может, удрая идти. Почему мне трудно было слышать вчера? Усилилась магнитная буря. 1325, 26 декабря. Учитель едет в учрежденный будущий город, Урусвати, столицу. Сохраните оба кольца. Первое как знак моего круга, второе как учение общины. Можно туда собрать группу для цементирования ее. После нужно спросить место для монастыря Будды Побеждающего. Рука победителя учит, как русские должны ждать. Устроим модель Белухи и экстериоризацию Алтая. 1326, 28 декабря. Правильно, пусть пишут в Москву. Америка сожалеет, что недостойные и неверные затрагивают почитаемое имя. Америка гордится сотрудничеством и руководительством Фуямы. Культурное сношение между великими странами рассеиваются подобными недостойными выпадами, и совместные выступления могут значительно затрудняться. Как бывшему ученику Фуямы мы вам поручаем сказать, кому следует, и прежде всего наркому Луначарскому. Америка сожалеет о допущенной несправедливости. Говорим это, зная подробно огромную международную работу Рериха, и надеемся, что вы по справедливости отнесетесь. Мелкая злоба недопустима в великих делах. Конец цитаты. Пошлите телеграмму, что письмо с указом следует. Место найдено и обойдено. Работа получит новое русло. Психология русских заставит нас подняться еще выше. Прием Фуямы был дан как пробный камень, но свинья не может поднять голову. Они не понимают, что лишаются возможности. У нас много планов, но у них свинарник один. Уже давно указал вам русских, пусть еще 3 месяца, говорят. 1327, 31 декабря. Что за лучи направлены были ночью на меня? Очень важные лучи для легких. Очень резкая атмосфера.